Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». 13-я серия. Смотрите, река! Река кончается! Уходит в подземный мир? Нет, перепад воды. Это не зверь, это огромные камни посреди реки, а река падает вниз. Мы не пройдем. Нас несет прямо на них. Боги, за что? Увидимся в двери у бога ящера. Кто попадет туда раньше, пусть подождет остальных. Дай, даже на том свете мне нет спасения от твоего дудения. Мрак, мы не на том свете. Пока тут. Правда, плод в щепке. Все, что было, потонуло. А магические травы? Наш волк в последний момент сунул за пазуху. Они его, наверное, и спасли. Олег совершенно не умеет плавать. На мой погляд, они спасли не только его. Все. Все пропало. Мои обереги, книга. Я же теперь совсем беспомощен. Я не волк. Ну вот кто я теперь без книги? Кто? Ты человек. Счастливый человек. Выходит, мне не приснилось наше падение со страшной высоты в пучину. Вот. Слушай, где мы? На берегу. Правда, не знаю, на том или на этом. Бревно, за которое мы ухватились, вынесло нас сюда. Мы не на берегу. Это остров. Откуда знаешь? Чутье. Чутье охотника меня никогда не подводило. Сейчас, кстати, оно говорит, что нас окружают совсем не друзья. Видите? Видите вооруженных мужиков? А у нас нет ни луков, ни секир. Все потонуло. По крайней мере, это не кимеры. Окружившие их крепкие загорелые мужчины выглядели действительно по-другому. В лохмотьях на каждом оружие больше, чем одежды. Боевые секиры, ножи на поясах, мечи из прекрасного железа, в рукоятках которых сверкают драгоценные камни. Лица жесткие, обожженные солнцем и ветром. Почти все обнажены до пояса, ни капли жира на сухих жилистых телах. Крутоплечие, с рельефными мышцами, часто помеченными белыми и сизыми шрамами. Глаза смотрят жестоко, хищно, насмешливо. Окружив безоружных путников, повели в лагерь, раскинутый неподалеку. Там горели костры, между ними стояли врытые в землю длинные столы из грубо отесанных дубовых досок. Виднелись бревенчатые дома, сараи, загоны для скота. Пришельцев усадили за столы, где пировали оборванцы. Они орали лихие песни, хвастались, обнимались, клялись в вечной дружбе. На неструганных досках стояли кувшины с вином, лежали жареные куски мяса, рыба, зайчатина, птица. Марк хмуро глянул вокруг. Налегайте, ребята, кто знает, что нас ждет. Сытому и смерть не так страшна. Он опустился на лавку, подгреб обеими руками к себе еду, освободив сразу 2/3 стола. Каргитай и Олег ели вяло. Устали, промерзли. А тут еще по духам веселый ор, жуткое звяканье огромных ножей. Раздвинув вооруженных людей, напротив сел огромный человек. Почти на голову выше других, с мощной, как наковальня, грудью, плечи так широки, что Таргитай невольно повертел головой, чтобы увидеть оба. Под загорелой кожей мышцы даже не играли. Он был словно вырублен из старого дуба. На темном лице ярко блестели удивительно синие глаза. Он внимательно рассматривал мрака, который был одинакового с ним роста, также широк в плечах, но если воин был золотоволосый и синеглазый, как ясный день, то темноглазый и черный, как ворон, мрак, гляделся темной ночью. садись сюда. Я, Гоном, гетьман свободных казаков. Принимаю у всех, даже степняков, если дадут обет вольности. А вы кто? Я Волхв Олег. Это наш охотник-враг. А это Таргитай, игрок на дуде. Мы попали в беду на порогах. А, вы называете бедой то, что прошли пороги и уцелели. Да вам же неслыханно повезло. Редко кто остается на порогах жить. Из крепкого дерева вас писали, парни. Ну, если хотите, рассказывать. Что? А, кто вы, откуда, почему свалились сюда? Говорить не принуждаю. Мы здесь не любим никого заставлять. Сами от этого сбежали. Что вы не лазутчики, видно с первого погляда. Как видно? Да распознаем сразу. Насобачились. Кого к нам только не засылали. Жрецов, оборванцев, беглых князей, а даже женщин. Женщин? Я их здесь не видел. Да то ж казачий лагерь. Мне не надо, чтобы за баб передрались. Правда, одна все-таки есть. А, моя. Ее заслал Джахангир-Анха. Каган Кхаваризма. Ну, дурак пытался заманить меня на соседний островок, где спрятал отряд головореза. Не удалось. А, заманить-то удалось. Джахангир мне не соперник. Но он привлек на свою сторону злую магию. Ящер бы ее побрал. Ой, представляете, иду по этому острову, и вдруг из утреннего тумана поднимается Кхель. О, ну, древнейший бог догонит. Да не один, а со своими воинами. Но что за мощь вернула людей из подземного мира? Даже боги не возвращают жизнь мертвым. О, то-то и оно, то-то и оно. Но на свет вышли, но остались мертвяками противными. В образе за мною по пятам бегут головорезы, Джахангира. А навстречу шасят этот, понимаешь, древний бог. Вот такой зверюга, повыше меня ростом и у плечах пошире. Я не таким мордоворотом рогачим мав. Но этот бог оказался целиком из железа, представляете? Представляю. Ну, ты здоровяк, даже половины не представляешь. Головорезы, мужик из железа, это цветочки. Главное, в этот момент на руках у меня оказалась самая красивая женщина в мире. Ее сунули как приманку, но я же не мог ее бросить, правильно? Правильно. Вот, она, естественно, сомлела в опасную минуту. Ей надо держать покор, а она на ногах не стоит. Красиво такая. Но как же тебе удалось уцелеть? Да очень просто. Выпустил кишки железному богу, его же собственным зачарованным ножом. Но магия побивается только магией, верно, бог? Да, это так, Конан. Ну, потом головорезов, что наконец загнали меня, я сам побил. Половину. Остальных прикончили мои подоспевшие молодцы. Самого Джахангира, что с дуру взялся ловить меня лично, я сразил у поединке. На том конце острова. Ты герой, гетьман. Ну, теперь Октавия живет у Теремі, видите? Она из благородной семьи, дочь немиданского султана. Ну, не виновата же, что ее использовали для моей поединки. Это мы, мужики, всегда виноваты перед женщинами. Ой, ну пользуемся я конями, ножнами, любимыми псами. А вот у меня, например, нет перед бабами чувства вины. Я вообще с ними не связываюсь. Как это она, понимаешь, как-то сама связывается? Я давно заметил, даже у самых забытых богами местах найдутся две вещи. Мухи и женщины. А где нет, обязательно зашлют. Где-то в других мирах женщины это радость. Смех, цветы, а здесь у нас это оружие. Ну и каково ей здесь, дочери султана? Вот, ну, как сказать. Ну, если бы я был уверен, что вы переберетесь через следующие пороги, я бы отпустил Октавию с вами. Хотя смекаю тебе, Таргитай, чужую женщину доверять не стоит. Я, конечно, гетьман, но казаки роняют слюни, бурчат, видите ли, що їх на бабу проняли. Не место зі женщини. Хоч і живуть тут неподалеку амазонки. Да, я читав в книге, що по правому берегу Борисфена... Ну, разве то женщини? Я бывал у них, у лучшем случае, ну, бойові подруги. Женщини то є, то... Конан безнадежно махнул рукой, лицо стало мечтательным. Он пошевелил пальцами, наморщил лоб, даже раздвинул губы в широчайшей улыбке от уха до уха, но слов не находилось. Таргитай вытащил сопилку, тихонько заиграл. Конан слушал, не замечая, что притихли и гуляки за соседними столами, и пробегавшие мимо шумные казаки, и даже ветер утих. Таргитай играл негромко, печально. В глазах дикого гетмана-богатыря Конана блеснула неожиданная слеза. Спасибо. Ты понимаешь, женщин, казачек. Слышь, гетман, Как насчет нас? Мы твои пленники, а как? Здесь не бывает пленников. Раб, добравшийся сюда сам, или даже проведенный на Аркане, становится свободным. Вы мне нравитесь, казаки. Если хотите остаться, примем. Спасибо тебе, Конан. От всей души говорю, ты лучший король, какой может быть на земле. Я не король. А, я гетман. Ну, когда-нибудь будешь. Ты ведь создаешь здесь новое государство, новый народ. И правильно, место удобное, богатое, неприступное. Ну, действительно, здесь на острове Хортица место удачное. Сюда всегда собирается свободный. А насчет короля, ну, не знаю. Можно ли Запорожье назвать государством? Много раз здесь возникали казачьи республики, громили соседние царства. Затем, когда угроза исчезала, исчезали эти запорожские сечи. Сколько их было до великого похода в Индию, сколько после? Вольному воля, да? Как это здорово! Там и самые независимые люди на свете. Не подчинаемся ни царю, ни кагану, ни богам, а лишь закону, который сами же устанавливаем на сходке. Трудно, конечно, с такими удальцами управляться, но достойный быть гетманом Запорожской сечи, чем монархом огромного царства рабов. Наверное, прав. Слушайте, за вашими шкурами охотятся кимеры. Откуда знаешь? Ну, иначе кто в своем уме попрется через пороги Беринов до безопасности? Я это к чему? Оставайтесь у нас. Остаться? Наступники сюда не доберутся. Парни, вы крепкие. Удальцы здесь всегда нужны. Большое спасибо, гетман. Мы бы остались с великой радостью. Ну так и давайте останемся. По крайней мере, задержимся. Тепло, сухо, безопасно. Люди замечательные. Поживем полгода. Ну ладно, 3 месяца. Но хоть 2 недельки. Дух перевести, раны залечить. Таргитай. Мрак. Чего вы, глаза прячете? Мясо, мясо, давай. Неси мясо, сюда, сюда мясо неси. Давай. Слушали 13-ю серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».